Глава вторая. Работа с подсказками и контекстом. Суть и структура подсказки. Поговорим о том, что такое промпты и как они устроены. В обычном массовом понимании промпт – это простой запрос к нейросети на выполнение конкретного действия. Он не предусматривает сложной конструкции и соблюдения сложных техник промптинга. Например, напиши мне статью о рыбалке. Перепиши этот текст другими словами. Дай мне самые известные факты о Сократе. Как видите, такие подсказки элементарны. Чтобы с ними работать, особые навыки не нужны. С одной стороны, вроде бы это и хорошо, но с другой не очень. Представьте, что вы пришли в ресторан и просите салат с овощами. Да, возможно, вам приготовят как раз то, чего вы ждете. Но вполне вероятно, что официант принесет овощной салат с творогом, а вы не любите молочное. Или с овощами и морепродуктами, а у вас аллергия. Или с острой морковью, а вы ее не едите. Промпт в обычном понимании – это как раз тот самый салат с овощами. Конечно, есть вероятность, что вас устроит результат, но все же управлять процессом вы не сможете. А потому и вероятность удачного исхода не гарантирована. И если вам такой расклад не по нраву, добро пожаловать на второй смысловой уровень. Промпт в понимании промптера – это совокупность данных. Контекст, усилители, один или несколько простых промптов, которые органично вписаны в запрос для достижения конкретного, заранее ожидаемого результата. Скажем, нам нужен пул недорогих статей для сайта о пошаговой установке программ. Простым промптом наподобие – напиши статью о Н, такую задачу не решишь. Результаты ИИ при столь скудных вводных очень разнятся. Значит, нам нужно что-то посерьезнее со второго уровня. Например, достаточно простой по смыслу, но уже более структурированный и конкретный промпт такого формата. Ты выступаешь в роли технического копирайтера. Твоя задача – создавать руководство для статей о том, как работать с программным обеспечением. Напиши четкую и полезную статью о том, как выполнить основные шаги по решению задачи по теме статьи. Тема статьи – как установить Photoshop на компьютер. Пошаговая инструкция. Общие требования. Указывай места, не менее 7, в которых нужно добавить скриншоты для лучшего понимания читателям. Такие места указывай, как добавить скриншот. Затем я сам добавлю скриншоты. Требования к тексту. 1. Используй только конкретные, точные, проверенные сведения. 2. Обязательно учитывай каждый пункт, каждое действие пользователя. Например, нажать кнопку установки, свернуть экран приложения и так далее. 3. Не используй очень длинные предложения. 4. Статья должна быть написана простым языком, содержать четкие и конкретные смыслы. Требования к структуре статьи. 1. Не менее 2000 символов. 2. Не менее 2 подразделов, также дай им название. 3. Обязательно перечисление основных этапов работы с ПО по номерам. Внутри каждого этапа используй маркерные списки, если они нужны. Приступай, железяка. Что конкретно мы сделали? Во-первых, мы создали удобный универсальный шаблон. Достаточно поменять название статьи, и можно делать другой материал. К тому же в подсказке мы не только собрали все нужные условия, но еще и заранее предусмотрели, что ИИ может делать статьи разного объема, поэтому указали объем. ИИ может начать создавать статьи с разной структурой, поэтому дали формат пошагового ФЭК. ИИ может игнорировать какие-то этапы, поэтому потребовали учитывать каждое действие пользователя. И так далее. При взгляде на промпт все кажется логичным и простым. На самом же деле такой подход приходит с опытом. Со временем у вас появляется умение видеть и предусматривать, расширять и усиливать, находить лучшие формулировки, четко структурировать. Все это в комплексе и есть мастерство промпт-инжиниринга. На секунду вернемся к овощным аналогиям. В первом случае при стандартных промптах вы ждете официанта и лишь надеетесь. Во втором, имея навыки промпт-инжиниринга, вы смело идете на кухню, чтобы дать повару конкретные инструкции. Далее мы будем учиться работать именно с такими подсказками. Но это не значит, что у нас не будет малых промптов. Будут. Они нужны как для доработки, итерации главного промпта в диалоге, так и для прокачки навыка «Всегда можно спросить». Насмотренность очень важна. Чем больше примеров и приемов вы видите, тем больше идей и стратегий рождается у вас в голове. Дадим полезный совет. В соцсети ПК Pandeon Pro мы создали бесплатную группу для промптеров. В ней вы сможете задать вопросы, помочь другим или получить помощь сотрудников ПК и других промптеров, похвастаться идеями и много чего еще. Смело заходите, даже если вы застенчивы или опасаетесь негатива. На всех наших проектах действуют форматы позитивного общения. Все корректно и по-доброму. И, конечно, теорию важно закреплять практикой. Это позволяет видеть всю картину и сразу подключать анализ. Будет здорово, если во время чтения книги вы станете параллельно тестировать промпты из нее. Уже работаете в каких-то сервисах? Отлично. Нет любимого сервиса? Попробуйте NeuroPanda App. Нам есть чем похвастаться в плане удобства и функционала. Если вы читаете электронную книгу, то с ней проще. Скопировали текст промпта, вставили в чат GPT. С бумажной можно иначе, если не хотите набирать руками. Используйте приложения в смартфоне, их много, которые сканируют картинки в текст. Или можно вводить промпты голосом. Такая функция у NeuroPanda тоже есть. Технические нюансы уладили, пора возвращаться к промптам.